«Держитесь вместе», – прошептал Джером. Его голос был тихим, но решительным. Он двигался рядом с Крисом, его взгляд блуждал по сторонам, пытаясь уловить любое движение. «Нам нужно добраться до центральной комнаты. Там должна быть документация, которую мы ищем. Без этих данных мы не сможем двинуться дальше». Они медленно продвигались вглубь склада, стараясь не попасться на глаза другим охранникам. Вокруг стояли ящики с припасами, бочки с чем-то, что казалось важным, но их цель была не в этом. Им нужны были документы, доказательства того, что Кассиди управляет поставками и контролирует большую часть ресурсов Вестмарка. Эти документы могли стать ключом к освобождению города. Крис чувствовал, как каждый шаг приближает их к истине, но вместе с тем росло и напряжение. Когда они добрались до центральной комнаты, дверь оказалась заперта. Джером снова подошел к ней, его пальцы ловко и быстро орудовали отмычками. Через несколько секунд дверь открылась, и они вошли внутрь. Комната была небольшая, но наполнена стеллажами с бумагами, картами и документами. Это было то, что им нужно. Их глаза быстро пробежались по полкам, и Крис почувствовал, как внутри него разгорается надежда. «Начинаем искать», – прошептал Стрелок, его глаза быстро скользили по полкам. «Нам нужны маршруты и указания на основные склады. Мы должны знать, как Кассиди управляет этим городом. Время не на нашей стороне, так что действуем быстро». Крис подошел к одному из стеллажей и начал перебирать бумаги. Его взгляд метался от одной строки к другой, и он старался как можно быстрее найти что-то важное. Сердце его все еще билось учащенно, и он понимал, что времени у них немного. Каждую минуту они могли быть обнаружены. Документы были разбросаны и беспорядочны, и Крису приходилось перелистывать десятки страниц, пытаясь найти хоть что-то полезное. Внезапно снаружи послышались шаги. Крис замер, затем бросил быстрый взгляд на Джерома и Стрелка. Все трое одновременно поняли, что кто-то направляется к комнате. Стрелок жестом указал прятаться, и они быстро скрылись за ящиками, стараясь не издавать ни звука. Время будто замедлилось, и каждый их вздох казался оглушительным в этой тишине. Дверь медленно открылась, и в помещение вошел охранник. Он выглядел усталым, его глаза скользили по комнате, не замечая ничего подозрительного. Крис задержал дыхание, чувствуя, как каждый его мускул напрягся до предела. Охранник подошел к столу, что-то посмотрел, а затем, пожав плечами, развернулся и направился к выходу. Когда дверь снова закрылась, Крис почувствовал, как напряжение немного спало, но он знал, что это лишь временное облегчение. «Это было близко», – прошептал Джером, выглядывая из-за ящика. «Нам нужно поторопиться. Следующий охранник может быть не таким беспечным». Крис кивнул и снова начал перебирать бумаги. Наконец, его взгляд остановился на одном из документов. Это была карта города, на которой были отмечены маршруты поставок и несколько ключевых точек. Он поднял документ и показал его Стрелку. «Это то, что мы искали», — сказал Крис. Его голос звучал сдержанно, но в нем чувствовалась нотка облегчения. «Теперь нам нужно убираться отсюда, пока нас не обнаружили. Эти маршруты могут дать нам преимущество, если мы будем действовать быстро». Стрелок кивнул и жестом показал Джерому следовать за ними. Они быстро направились к выходу, стараясь не издавать ни звука. Каждая секунда казалась вечностью, и Крис чувствовал, как внутри него разливается смесь страха и решимости. Они знали, что не могут позволить себе ошибку, не сейчас, когда они были так близки к цели. Их шаги по складу были тихими, как шепот ветра, и каждый скрип доски под ногами заставлял сердце Криса замирать. Когда они наконец вышли из склада и снова оказались на темных улицах Вестмарка, Крис почувствовал, как его сердце немного успокоилось, но он знал, что это только начало. Они добыли важную информацию, но впереди их ждала еще большая опасность. Туман окутывал их, скрывая от посторонних глаз, но вместе с тем он будто предупреждал их о том, что настоящие испытания только начинаются. «Теперь нам нужно доставить это Кашеру», — сказал Стрелок, убирая оружие. «Он должен знать, что у нас есть на руках. Это наш шанс изменить все. Но мы должны быть предельно осторожны, каждая ошибка может стоить нам жизни». Крис кивнул, и они снова исчезли в тумане, скрываясь от посторонних глаз. Эта ночь могла стать поворотной точкой для них и для всего города. Они знали, что Кассиди не сдастся без боя, но теперь у них было то, что могло поставить его на колени. Вестмарк ждал перемен, и Крис был готов сделать все, чтобы эти перемены стали реальностью. В их сердцах горел огонь, и, несмотря на страх и усталость, они знали, что не остановятся, пока не достигнут своей цели. Они двигались быстро, пересекали узкие улочки, прятались в тени, когда слышались шаги патрулей. Туман помогал им, скрывал их фигуры, и каждый раз, когда они пересекали освещенные участки, Крис чувствовал, как сердце уходит в пятки. Но в их душе горела решимость, и они не позволяли страху остановить их. Впереди виднелся свет, это был их сигнал. Место, где они договорились встретиться с Ашером. Ашер ждал их в одной из заброшенных таверн на окраине города. Когда они вошли внутрь, он сразу подошел к ним, его лицо выражало смесь облегчения и тревоги. «Вы нашли что-то?» – спросил он, его голос был напряженным. Крис достал документы и протянул их Ашеру. Тот быстро пробежал глазами по картам и схемам, и на его лице появилась улыбка. «Отлично», — сказал он. «Это именно то, что нам нужно. Теперь мы можем начать действовать. Мы заставим Кассиди почувствовать, что его власть не бесконечна». Крис устало сел на один из стульев, его тело наконец расслабилось, и он почувствовал, как на него накатывает усталость. Но несмотря на это, он знал, что они сделали первый шаг к свободе Вестмарка. Эта ночь была лишь началом, но теперь у них было то, что могло изменить все. «Отдыхайте», — сказал Ашер, его голос звучал мягче. «Завтра мы начнем подготовку к следующему этапу. Это будет непросто, но теперь у нас есть шанс». Крис кивнул, его глаза закрылись на мгновение. Он знал, что впереди их ждет еще много трудностей, но эта ночь показала, что они могут справиться, что у них есть сила, чтобы сражаться и побеждать. Вестмарк ждал перемен, и они были готовы сделать все, чтобы эти перемены стали реальностью. Утро в Вестмарке началось с легкого сумрака, когда первые лучи солнца едва пробивались сквозь плотную завесу тумана. Крис проснулся от тяжелого сна, наполненного образами прошлой ночи, темного склада, лиц охранников и бумаги, на которые они с таким риском добыли доступ. Его голова все еще была полна мыслей, и он чувствовал, что расслабиться окончательно он не сможет, пока их миссия не завершится. Усталость нависала над ним, но он понимал, что останавливаться нельзя. «Пора вставать, парень», — послышался хриплый голос Стрелка. Он стоял у окна, выглядывая на улицу, и держал руку на рукояти пистолета, как будто ожидал нападения в любую секунду. «У нас есть работа, мы не можем терять время, враги не будут ждать, пока мы решим выспаться». Крис кивнул, стряхивая с себя остатки сна, и поднялся. Его тело было тяжелым и уставшим, но он знал, что впереди их ждет еще много дел. Они должны были действовать быстро, пока у Кассиди не было возможности понять, что его склады были раскрыты. Кассиди, скорее всего, уже знал, что что-то идет не так, и мог начать предпринимать меры. Это означало, что у них было совсем немного времени, чтобы успеть нанести удар. Вскоре они собрались в небольшой комнате, где их ждал Ашер. На столе перед ним лежали карты и планы города, и он внимательно изучал документы, которые им удалось добыть прошлой ночью. Ашер поднял взгляд, когда они вошли, и его лицо озарилось легкой улыбкой, что немного смягчило напряжение в комнате. «Отличная работа, ребята», — сказал он. «Благодаря вам мы теперь знаем, где Кассиди хранит свои основные ресурсы. Это дает нам шанс ударить по нему, когда он меньше всего этого ожидает. Но нужно быть осторожными, это будет опасно, и любой неверный шаг может все испортить. Нам нужно четкое планирование и хладнокровие». «Что у нас на повестке дня?» – спросил Стрелок, его глаза были сосредоточены, а голос – холоден и тверд. Ашер указал на карту города, где были отмечены несколько точек. «Эти склады – ключевые для Кассиди», — объяснил он, указывая на одну из точек на востоке города. «Мы должны атаковать одновременно, чтобы он не смог быстро отреагировать. Если мы перережем его поставки, это ослабит его хватку над Вестмарком и даст нам время для организации сопротивления. У нас должна быть каждая деталь на своем месте». Крис подошел ближе и посмотрел на карту. В его глазах горела решимость, и он знал, что эта операция — их шанс изменить ход событий. Он чувствовал, как внутри него поднимается нечто похожее на решимость, но теперь это было более осознанное чувство, не просто адреналин, а ясное понимание того, что они делают. Все, что происходило, имело свою цену, и он был готов заплатить ее. «Мы пойдем на восточный склад», — сказал он, указывая на одну из точек. «Это близко, и у нас будет шанс быстро уйти, если что-то пойдет не так. Нам нужно будет действовать скоординированно, и мы должны быть готовы к любым неожиданностям». Ашер кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Джером пойдет с вами. У нас есть еще одна группа, которая отправится к складу на юге. Мы должны сделать все синхронно. Когда начнется атака, не теряйте времени, забирайте все, что можно, и уходите. Мы не можем позволить себе быть окруженными. Любая задержка – это риск». Вскоре после этого Крис, Стрелок и Джером отправились на задание. Они двигались быстро и тихо, избегая главных улиц и выбирая более узкие переулки. В воздухе стояла гнетущая тишина, нарушаемая лишь редкими криками птиц и эхом их собственных шагов. Крис чувствовал, как напряжение возрастает с каждым пройденным метром, и он не мог избавиться от ощущения, что они находятся под пристальным наблюдением. Казалось, что каждый угол улицы таил в себе угрозу, и каждый звук становился сигналом тревоги. «Помните, что у нас только один шанс», — сказал Стрелок, когда они подошли к цели. «Если нас заметят, это может стоить нам жизни. Работайте быстро и четко, не отвлекайтесь на лишнее. Нам нельзя дать им времени на реакцию». Склад, к которому они подошли, был огражден высоким забором, и внутри слышался шум, гул голосов и работающего оборудования. Крис огляделся, пытаясь найти слабое место в охране. В углу забора он заметил небольшую брешь, где доски были полуразрушены, и жестом указал на нее своим товарищам. «Там можно проникнуть внутрь», – прошептал он. «Стрелок, прикрой нас, пока мы будем проходить». Джером первым пробрался через дыру, и Крис последовал за ним, ощущая, как сердце колотится в груди. Они оказались внутри двора склада и сразу же укрылись за ящиками, чтобы осмотреться. Внутри было много людей, занятых работой, и они знали, что любой шум может их выдать. Каждый человек, каждый звук был потенциальной угрозой, и Крис чувствовал, как его мышцы напрягались от напряжения. «Вон там, центральное здание», – прошептал Джером, указывая на большое строение в центре двора. «Там должна быть основная документация. Если мы сможем проникнуть туда, мы сможем получить еще больше сведений о поставках к Сиди». Крис кивнул, и они начали двигаться вдоль ящиков, стараясь оставаться в тени. Каждый шаг казался вечностью, и каждый звук – предвестником обнаружения. Когда они добрались до центрального здания, дверь оказалась приоткрытой. Крис медленно толкнул ее, и они вошли внутрь. Темные стены и слабый свет, пробивающийся сквозь узкие окна, придавали месту зловещий вид. Внутри здания была тишина, и воздух был пропитан запахом старых бумаг и масла. Крис огляделся, и его взгляд упал на большой стол в центре комнаты. На столе были разложены карты и документы, и Крис почувствовал, как его сердце замирает от осознания того, что они, возможно, нашли то, что искали. «Давай быстрее», – прошептал Стрелок, стоя у двери и наблюдая за двором. «У нас мало времени. Если кто-то заметит, что дверь открыта, нам не уйти живыми». Крис и Джером начали быстро перебирать бумаги, стараясь найти что-то полезное. Вскоре Крис наткнулся на документ, в котором были указаны имена людей, работающих на Кассиде, и маршруты, по которым перевозились ресурсы. Это были важные сведения, и Крис понимал, что они могли стать ключом к разгадке всей структуры Кассиди. Каждая деталь, каждое имя, все могло стать решающим в их борьбе. Внезапно снаружи послышались громкие крики, и Крис замер. Кто-то поднял тревогу. Сердце его забилось быстрее, и он бросил быстрый взгляд на Стрелка. Тот поднял пистолет и жестом указал на выход. «Уходим», — прошептал Стрелок. «Нас обнаружили». Крис схватил документы и, не теряя ни секунды, побежал к двери. Джером следовал за ним, их шаги эхом разносились по пустому помещению. Выйдя наружу, они увидели, что несколько охранников бежали к центральному зданию, и Крис понял, что времени у них почти не осталось. «Вон туда», — закричал Джером, указывая на боковой выход из двора. Они бросились туда, стараясь оставаться в тени и не привлекать внимания. Один из охранников заметил их и выстрелил, но пуля пролетела мимо, ударившись о стену, вызвав осыпание штукатурки. Они пробрались к выходу, перепрыгивая через ящики и укрываясь за баррикадами. Стрелок обернулся и выстрелил в ответ, попав в одного из преследователей. Крис почувствовал, как адреналин захлестывает его, заставляя двигаться быстрее, не обращая внимания на усталость. Наконец, они достигли забора и выбрались через ту же брешь, через которую проникли внутрь. За забором их ждал Ашер с еще несколькими людьми. Увидев их, он облегченно вздохнул и подбежал к ним. «Быстро, в укрытие», — сказал Ашер, указывая на одну из узких улочек, ведущих вглубь города. Они побежали по улочке, стараясь как можно скорее уйти от склада. Вскоре они оказались в безопасном месте, и Крис, наконец, смог перевести дух. Он посмотрел на документы, которые держал в руках, и почувствовал, как внутри него разливается удовлетворение. Они сделали это, они добыли важные сведения и ушли живыми. Ашер подошел к ним, его глаза блестели от возбуждения. «Это невероятно, ребята», — сказал он. «С этими данными мы сможем нанести серьезный удар по Кассиди. Вы проделали отличную работу». Крис улыбнулся, хотя его тело все еще дрожало от напряжения. Он знал, что впереди их ждет еще много испытаний, но эта победа дала им надежду. Теперь они знали, что у них есть шанс освободить Вестмарк и показать Кассиди, что его время истекает. «Это только начало», — сказал Крис. Его голос звучал тихо, но уверенно. «Мы заставим его пожалеть о том, что он сделал с этим городом». Ашер кивнул, и в его глазах читалась та же решимость. «Да, Крис, мы это сделаем. Вестмарк изменится, и благодаря вам у нас теперь есть шанс». Но в этот момент дверь в укрытие резко распахнулась, и в комнату ворвался человек, которого Крис не знал. Его лицо было переполнено паникой. «Они знают, где вы», — выдохнул он, едва переводя дыхание. «Кассиди отправил своих людей прямо сюда. У нас есть всего несколько минут, чтобы уйти». Крис и Стрелок переглянулись, их лица окаменели. Время уходило, и на их сторону его явно не было. Интуитивно Крис схватил документы и поднялся на ноги. Битва за Вестмарк только начиналась, и они знали, что сейчас их ждет нечто более опасное, чем они могли ожидать. Конец восьмой главы. Глава 9. Последний отсчет. Город Вестмарк погружался в хаос. Улицы казались еще более серыми и мрачными, чем обычно, когда Крис и Стрелок вместе с Ашером и Джеромом выскочили из укрытия. Незнакомец, который принес предупреждение, вел их через узкие переулки, стараясь не оставлять следов. Густой туман еще держался в воздухе, укрывая их движение, но Крис знал, что время было на исходе. Каждое их движение было выверено и осторожно, и любое неверное действие могло стоить им жизни. «Надеюсь, ты знаешь, куда ведешь нас», – прошептал Стрелок, бросая короткий взгляд на незнакомца. Его рука лежала на рукояти пистолета, готовая выхватить его в любую секунду. Крис чувствовал, как внутри него нарастает напряжение, и, судя по взгляду Стрелка, тот тоже был готов в любой момент вступить в бой. «Доверьтесь мне», — ответил незнакомец с легкой усмешкой, в которой скрывалось нечто, похожее на отчаяние. «Мы скоро выйдем на безопасное место, если, конечно, судьба будет к нам благосклонна. Пока что нам везло, и я надеюсь, что эта полоса удачи продлится еще немного». Крис взглянул на Стрелка и лишь пожал плечами. У них не было другого выбора, кроме как довериться этому человеку. Сейчас главное было вырваться из Вестмарка, прежде чем люди Кассиди смогут окружить их. Пока они двигались по узким улочкам, Крис чувствовал, как напряжение не отпускает его ни на секунду. Любое неверное движение могло выдать их присутствие, а каждое решение могло стать последним. «Кстати», — начал Крис, пытаясь немного разрядить напряжение, «мне нравится, что каждый раз, когда мы оказываемся в безвыходной ситуации, у нас всегда появляется какой-то незнакомец, который якобы знает, куда идти. В следующий раз хотя бы пусть представится заранее». «Это и есть мой план», — улыбнулся незнакомец, не оборачиваясь. «Звать меня Джек. Теперь ты знаешь, кому доверяешь свою жизнь». «Великолепно, Джек», — сухо произнес Стрелок. «Надеюсь, что ты и правда не ведешь нас в лапы Кассиди. Если бы хотел, мы бы уже были там», — ответил Джек, ведя их дальше по темному переулку. Его шаги были быстрыми, но уверенными, и Крис пытался не отставать, хотя сердце все еще колотилось в груди от напряжения. Он не мог избавиться от ощущения, что они находятся на волоске от провала. Через несколько минут они вышли к старой заброшенной фабрике, скрытой за ржавым забором и густой растительностью. Джек остановился и огляделся, затем жестом пригласил всех следовать за ним внутрь. Фабрика была темной и пыльной, и каждый их шаг разносился эхом по пустому помещению. Крис чувствовал, как тишина этой фабрики давит на него, напоминая, что они скрываются на краю пропасти. «Это место временно безопасно», — сказал Джек, закрывая за ними двери и вставляя в петли старую деревянную балку. «Кассиди пока сюда не добрался. Здесь мы сможем немного перевести дух и обсудить дальнейшие действия. Хотя, честно говоря, надеяться на долгую безопасность не стоит». Крис осмотрел помещение, его глаза медленно привыкали к полумраку. Повсюду были остатки старых машин и инструментов, давно покрытых ржавчиной. Это место напоминало Крису сцены из старых фильмов о заброшенных заводах, и он невольно усмехнулся. В какой-то момент он даже почувствовал себя частью какой-то старой истории, словно они были героями драмы о выживании. «Надеюсь, здесь нет привидений», — с улыбкой сказал он, садясь на старый ящик. «Хотя, возможно, в сравнении с Кассиди привидения не такие уж и страшные. Думаю, нас больше должны беспокоить не привидения, а люди Кассиди», — хмыкнул Стрелок, устраиваясь рядом. Он вытащил из кармана флягу и отпил немного воды, затем предложил Крису. «Ты заслужил пару глотков, парень». Крис взял флягу и выпил немного, чувствуя, как холодная вода освежает его горло. Он вернул ее Стрелку и оглянулся на остальных. Он видел усталость в их глазах, но знал, что на этом пути нет времени на отдых. Кассиди не даст им такой возможности. «Нам нужно понять, что делать дальше», — сказал Ашер, прерывая их короткую передышку. Его взгляд был сосредоточенным, и на его лице не было ни капли расслабления. «Кассиди не оставит нас в покое, и рано или поздно он узнает, что мы находимся здесь. У нас есть два варианта. Либо мы атакуем, либо уходим из Вестмарка». «Я за уход», — сказал Джером, поднимая руку. «Если честно, мне уже надоело чувствовать, как пули пролетают мимо моей головы. Я не против помощи, но я бы предпочел жить чуть дольше. К тому же, если мы будем действовать издалека, это даст нам шанс подготовиться и вернуться сильнее». Стрелок кивнул, затем перевел взгляд на Криса. «А ты что думаешь, парень?» – спросил он. «Мы можем попробовать снова нанести удар по одному из складов Кассиди, но это риск. Или можем уйти и найти способ усилить наши позиции вне города. Нам нужно учитывать все варианты, но действовать быстро». Крис задумался, его взгляд скользил по полу фабрики. Он знал, что решение должно быть принято быстро, и оно повлияет на судьбу их всей команды. С одной стороны, уход из Вестмарка был более безопасным вариантом, но он не мог избавиться от мысли, что, если они сейчас не остановят Кассиди, тот укрепит свою власть и справиться с ним станет еще сложнее. Их шанс был именно сейчас, и они могли либо использовать его, либо потерять навсегда. «Думаю, нам нужно уйти», — наконец произнес Крис, поднимая глаза. «Но мы не должны просто скрыться. Мы должны оставить Кассиди что-то вроде подарка на прощание. Мы можем нанести урон его складам, чтобы он понял, что мы не сдаемся, даже уходя из города». Стрелок усмехнулся, его глаза засверкали в полумраке. «Вот это я понимаю, дух бойца», — сказал он, хлопнув Криса по плечу. «Отлично, тогда план такой: мы организуем небольшую диверсию, чтобы отвлечь их внимание, а затем уходим. Но уйдем не просто так, а с шумом. Пусть Кассиди думает, что мы готовы возвращаться в любой момент». «Я знал, что вы это скажете», — добавил Джек, усмехнувшись. «У меня как раз есть кое-что, что может пригодиться для шума. Несколько зарядов динамита. Думаю, это добавит нашему выходу немного эффектности. Пусть Вестмарк помнит о нас». Крис улыбнулся, хотя внутри него все еще бушевали страх и напряжение. Он знал, что они рискуют, но также понимал, что это их шанс оставить след и ослабить Кассиди. Вестмарк еще услышит о них, и это будет не последний раз. Он почувствовал, как в его душе разгорается огонь решимости, готовый осветить весь путь, каким бы опасным он ни был. «Тогда на рассвете начинаем», — сказал Лашер, вставая. «Нам нужно подготовиться и быть готовыми к любым неожиданностям. Кассиди не даст нам второго шанса. Мы должны сделать это идеально, без права на ошибку». Крис кивнул, чувствуя, как решимость крепнет внутри него. «Они не просто уйдут, они заставят Кассиди запомнить их. И кто знает, может быть, однажды они вернутся сюда, чтобы завершить начатое». В его голове уже мелькали мысли о том, как они могут использовать оставшееся время на подготовку, и как сделать их выход настолько эффектным, чтобы его запомнили надолго. Ночь приближалась, и время на подготовку истекало. В темных углах фабрики слышались шорохи, а туман за окнами сгущался, становясь все более плотным. Крис не знал, что ждет их на рассвете, но он был готов ко всему. Он посмотрел на своих товарищей, Ашера, Стрелка, Джерома и даже Джека, который так внезапно оказался их союзником. Они все были разными, но сейчас их объединяла одна цель. Они должны были сделать так, чтобы Вестмарк помнил их. Рассвет подкрадывался к Вестмарку медленно, словно не хотел раскрывать его мрачные тайны. Густой туман все еще стелился по земле, придавая улицам призрачный вид. Крис, Стрелок, Ашер, Джером и Джек готовились к своей операции. Они не просто планировали уход, они хотели дать Кассиди понять, что они не намерены сдаваться без боя. Динамит, аккуратно уложенный в старый рюкзак, который принес Джек, был их ключом к громкому прощанию с Вестмарком. «Я надеюсь, ты хорошо понимаешь, как этим пользоваться», — хмуро сказал Ашер, глядя на Джека, который с явным удовольствием возился с взрывчаткой. «Мы не можем позволить себе ошибку. Если что-то пойдет не так, нас разнесет на кусочки еще до того, как мы успеем покинуть город». Джек только улыбнулся, мельком взглянув на Ашера. «Расслабься, дружище», — сказал он. «Все будет как надо. Динамит — это не ракеты, тут главное просто не дергаться, когда приходит время. К тому же, я люблю, когда наш выход звучит эффектно. Я заметил, что ты любишь эффектные вещи», — пробурчал Стрелок, проверяя свое оружие. Он всегда был скептически настроен по отношению к незнакомцам, но Джек постепенно завоевывал его доверие, несмотря на всю свою показную браваду. Крис, наблюдая за ними, невольно улыбнулся. Они все оказались в такой нелепой ситуации, группа незнакомцев, вынужденная доверять друг другу, чтобы выжить. И хотя шансы на успех были невелики, в душе Криса разгоралась решимость. Он знал, что этот день станет переломным моментом для всех них. «Хорошо, все готовы?» – спросил Ашер, его голос прорезал утреннюю тишину. Он оглядел каждого из присутствующих, ожидая подтверждения. Крис кивнул. Стрелок, проверив пистолет и патроны, поднял руку в знак готовности. Джером выглядел немного нервным, но тоже утвердительно кивнул, держась поближе к Крису, словно искал в нем уверенности. Джек, в свою очередь, поставил рюкзак с динамитом на плечо и весело подмигнул. «Время устроить маленькое представление», — сказал он, его глаза блестели в предрассветном свете. Их план был прост, но рискован. Они должны были проникнуть к одному из основных складов Кассиди, заложить взрывчатку и уйти до того, как начнется суматоха. Важно было не только нанести удар по ресурсам Кассиди, но и выиграть достаточно времени, чтобы уйти из Вестмарка, пока враги будут заняты последствиями взрыва. Они двигались по узким улочкам, прячась в тенях и стараясь избегать посторонних глаз. Крис чувствовал, как его сердце бьется быстрее с каждым шагом. Адреналин наполнял его тело, и он чувствовал одновременно страх и возбуждение. Это была их последняя игра в Вестмарке, и он знал, что она должна закончиться ярко. Каждый звук, каждый шорох заставлял его напрячься, но решимость в его душе только крепла. «Держитесь ближе», – прошептал Стрелок, когда они приблизились к складу. Он сделал знак Джеку и Джерому двигаться вперед. «Помните, мы действуем быстро и четко, никаких лишних движений». Джек и Джером двинулись к задней части склада, где, как они знали, охрана была минимальной. Крис и Стрелок остались прикрывать их, готовые в любой момент вступить в бой. Они слышали приглушенные голоса охранников, и Крис понимал, что любое неправильное движение может выдать их. В этих моментах тишина казалась почти осязаемой, и каждый шаг был как вызов судьбе. «Сколько у нас времени после закладки?» – тихо спросил Крис, когда Джек вернулся, чтобы забрать динамит. «5 минут, максимум», – ответил Джек, его голос звучал на удивление спокойно. «Если все пойдет по плану, нас тут уже не будет, когда начнется фейерверк». Крис кивнул и взглянул на Стрелка. Тот, как всегда, выглядел сосредоточенным и готовым ко всему. Его глаза бегали из стороны в сторону, оценивая каждый потенциальный риск. В этой ситуации каждый из них понимал, что любые лишние секунды могут стать роковыми. «Хорошо, ребята», — сказал Ашер, подтянувшись к ним, когда Джек уже двигался в сторону склада. «Мы не можем позволить себе ошибку. Как только Джек закончит, мы двигаемся на восток. Там нас ждет путь к выходу из города». Джек, вместе с Джеромом, аккуратно установил динамит в укромных местах вдоль стен склада. Крис смотрел, как они работают, и чувствовал, как внутри него зреет что-то похожее на гордость. Эти люди были готовы рисковать своей жизнью ради одной идеи – свободы. Ради того, чтобы вернуть себе право жить, а не выживать под властью Кассиди. В каждый их жест, каждое движение была вложена вера в успех и надежда на лучшее будущее. «Все готово», – наконец сказал Джек, возвращаясь к ним. Он жестом указал на восток. «Теперь наша очередь исчезнуть, пока все не взлетело на воздух». Они начали двигаться, и Крис чувствовал, как каждый его шаг отдается в груди тяжелым ударом. Туман все еще скрывал их, но он знал, что, как только раздастся взрыв, весь город вздрогнет. Время тянулось медленно, и каждый метр пути казался бесконечным. Каждый вдох давался с трудом, а каждое движение казалось замедленным, словно они шли через вязкую пустоту. Когда они оказались на безопасном расстоянии, Джек остановился и посмотрел на всех с широкой улыбкой. «Дамы и господа, предлагаю насладиться представлением», — сказал он и нажал на детонатор. В следующий момент тишину утра прорезал оглушительный взрыв. Взрывная волна прокатилась по улицам, и Крис почувствовал, как земля задрожала под ногами. Огонь взметнулся в небо, разбрасывая куски дерева и металла. Крики охранников и звуки паники заполнили улицы. Это было их прощание с Вестмарком. Огонь, разливающийся по складу, был как символ их решимости, они не сдавались без боя. «Время уходить!» — крикнул Ашер, и они все начали двигаться дальше, не теряя ни секунды. Крис оглянулся и увидел, как склад превращается в пылающий ад. Он чувствовал, как внутри него разгорается смесь облегчения и страха. Они сделали это, но теперь им нужно было уйти как можно дальше, пока враги не опомнились. В голове звучал внутренний голос, твердящий, что это еще не конец, и им нужно быть начеку. Но когда они почти достигли окраины города, в их сторону послышались выстрелы. Крис резко повернулся, чтобы увидеть, как группа людей по Сиди приближается к ним. Одна из пуль прошла мимо, едва не задев его плечо. «Бежим!» — крикнул Стрелок, прикрывая товарищей огнем. «Они нас нашли!» Они бросились вперед, прыгая через баррикады и укрываясь за углами зданий. Вражеские пули свистели вокруг, но Крис знал, что останавливаться нельзя. Это был их шанс уйти, и они не могли позволить себе потерять его. Каждый раз, когда они оказывались за углом, Крис чувствовал, как пули проносятся рядом, заставляя сердце сжиматься от страха. Наконец, они достигли узкой тропы, ведущей за пределы города. Ашер жестом указал на тропу, и они начали спускаться вниз, скрываясь в густом тумане. Выстрелы постепенно стихли, и Крис почувствовал, как напряжение начинает отступать. Но он знал, что это было только временное облегчение. Они еще не были в полной безопасности, и каждая секунда была на вес золота. Когда они оказались в относительной безопасности, Ашер повернулся к ним, его лицо было мрачным, но в глазах светилась решимость. «Мы сделали это», — сказал он, тяжело дыша. «Но это еще не конец. Кассиди не остановится, пока не найдет нас. Мы должны быть готовы к тому, что дальше будет только сложнее. Мы должны найти место, где сможем передохнуть и подумать о следующем шаге». Крис кивнул, ощущая, как внутри него вновь поднимается решимость. Они оставили свой след в Вестмарке, но впереди их ждало новое испытание. Враг не сдастся, и они тоже не собирались. Эта битва была лишь началом долгого пути, и Крис был готов пройти его до конца. Он понимал, что сейчас их задача не просто выжить, а собрать силы для следующего удара. Впереди их ждала долгая борьба, и он был готов к этому. В этот момент Джек, стоящий немного в стороне, вдруг напрягся и прислушался. Его лицо омрачилось, и он повернулся к остальным. «Вы это слышите?» — спросил он, его голос звучал тревожно. «Кажется, что-то приближается, и это не просто люди Кассиди». Крис насторожился, его рука автоматически легла на рукоять меча. В воздухе повисло напряжение, а из тумана стали доноситься странные звуки, напоминающие шорох и тяжелые шаги. Эти звуки были странными и необычными, как будто что-то огромное двигалось в их сторону, ломая ветви и раздвигая кусты. «Похоже, нас ждет новая проблема», — тихо сказал Стрелок, его глаза напряженно смотрели в сторону тумана. Он уже готов был выхватить оружие, и все остальные тоже напряглись, готовясь к неизвестной угрозе. Все они замерли, ожидая, что появится из белой завесы. Ощущение надвигающейся угрозы заставило каждого из них напрячься до предела. Враг, которого они не ожидали, уже был где-то рядом. Туман начинал сгущаться, и в этом мраке они чувствовали, что что-то очень опасное движется к ним. Крис почувствовал, как его пальцы сжимаются на рукояти меча, и внутри него зародилось твердое ощущение, что это не просто люди Кассиди. Это было что-то более страшное и непредсказуемое, что могло изменить весь ход их пути. Конец 9 главы. Глава 10. Побег в неведомость. Густой туман скрывал все вокруг, как будто Вестмарк был окутан плотной завесой, и ничто не могло прорваться сквозь нее. Время шло, и каждая секунда казалась вечностью. Крис, Стрелок, Ашер, Джек и Джером стояли, замерев, их глаза устремлены в белую мглу, откуда доносились зловещие звуки. Казалось, будто что-то тяжелое и живое приближалось, ломая ветки и утягивая туман в свою сторону. Крис сжал рукоять меча, а Джек нервно потянулся к поясу, где висел револьвер. «Что бы там ни было», – прошептал Джек, – «оно явно не планирует предложить нам чаю». «Ближе, держитесь ближе», – приказал Стрелок, его голос был холодным и собранным. Он медленно отступал назад, оглядываясь, и жестом приглашал всех делать то же самое. Они двигались осторожно, пытаясь не издавать ни звука, чтобы не привлечь внимание. Туман вокруг становился все гуще, и звуки становились ближе. Крис почувствовал, как внутри его начинает разгораться страх. Ситуация накалялась, и он знал, что любое неверное движение может стоить им жизни. Неизвестность давила на них, заставляя каждого шагать на цыпочках, затаив дыхание. Каждая трещина ветки под ногами могла стать роковой. «Думаю, пора немного ускориться», – пробормотал Лашер, бросив быстрый взгляд в сторону, откуда раздавался шум. В его глазах была тревога, и Крис знал, что ситуация вышла из-под контроля. Они ускорили шаг, пытаясь уйти от звуков, но туман не давал им возможности увидеть, что происходит впереди. Впереди была тропа, извилистая и узкая, которая вела к востоку, и казалось, что она единственная могла дать им путь к спасению. Крис и остальные поспешно двинулись по тропе, прячась среди деревьев и кустарников, надеясь, что они смогут обмануть тех, кто преследовал их. Каждый шаг давался с трудом. Туман, как будто живой, пытался поглотить их и затянуть в свои холодные объятия. Крис чувствовал, как его дыхание становится более частым и сбивчивым, а мышцы начинали болеть от усталости. Он слышал, как Джером тяжело дышит за его спиной, и знал, что все они находятся на пределе своих возможностей. Тропа становилась все более узкой, и движение было затруднено. Ветки хлестали по лицам, оставляя царапины, а кустарники словно нарочно преграждали путь, не давая двигаться быстрее. Внезапно из тумана раздался жуткий рев. Крис почувствовал, как волосы на его затылке встали дыбом, и он понял, что это не были люди. Существо, которое издавало такой звук, было большим и опасным. Джек повернулся и встретился взглядом с Крисом, его лицо побледнело, но взгляд был решительным. «Давай быстрее, мы не можем позволить себе застрять здесь», — сказал он, потянув Криса за собой. Сзади раздался хруст, и Крис понял, что преследователь уже близко. Каждый их шаг был словно на грани, и каждый вдох казался болезненным. Сердце Криса билось так, что, казалось, могло выскочить из груди. Он понимал, что остановиться означало погибнуть, и это знание подгоняло его вперед. «Нам нужно найти какое-то укрытие», — крикнул Ашер, его голос звучал глухо в этом тумане. «Мы не сможем долго бежать, они нас настигнут». Крис оглянулся, и его глаза заметили небольшой холм, на котором виднелись контуры старого здания, почти развалившегося, но все еще стоящего. Он указал на него своим товарищам, и они направились туда, надеясь, что это место даст им временное убежище. Их ноги утопали в мокрой земле, но они продолжали двигаться, понимая, что это может быть их единственный шанс. Когда они подошли ближе, Крис увидел, что это был старый дом, возможно, заброшенная ферма. Двери висели на одной петле, а окна были выбиты. Но главное, что это было укрытие, и они могли использовать его, чтобы переждать угрозу. Они поспешно вошли внутрь, и Джек с усилием закрыл дверь, забаррикадировав ее ближайшими досками и кусками мебели. «Это ненадолго нас защитит, тяжело дыша», — сказал Джек. «Но хоть немного времени выиграем». Внутри было сыро и холодно. Старый дом выглядел так, словно давно был забыт. Повсюду валялись остатки мебели, покрытые слоем пыли. На стенах виднелись следы былой жизни, потрескавшиеся фотографии, старые книги, которые когда-то были важными для кого-то. Крис подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Туман все еще плыл вокруг, словно живое существо, скрывающее их от чего-то, что могло напасть в любую секунду. Вдруг он заметил, как нечто большое и темное двигалось между деревьями. Сердце его замерло, и он сделал шаг назад. «Оно здесь», – прошептал он. «Нам нужно быть готовыми. Что это может быть?» Джером, который все это время старался держаться спокойным, теперь выглядел испуганным. «Я не видел ничего подобного в своей жизни». «Кто знает», — мрачно ответил Стрелок, проверяя оружие. «Но что бы это ни было, оно явно не друг. Если придется драться, то будем сражаться до последнего. Тишина в доме казалась давящей, и каждый шум снаружи заставлял их замирать. Они сидели на полу, готовые в любую секунду подняться и сразиться за свои жизни. Крис посмотрел на своих товарищей и почувствовал, как в нем растет решимость. Он знал, что нельзя отступать. Каждый из них был готов на все ради свободы, и это давало ему силы. Он чувствовал, что все они были связаны одной целью, и это объединяло их в этот момент. Прошло несколько минут, но они казались вечностью. Каждый скрип дерева снаружи звучал так, словно кто-то наступал на старую ветку. Внезапно раздался глухой удар по двери. Крис мгновенно вскочил на ноги, его меч был готов к бою. Доски, которыми они забаррикадировали дверь, треснули, и в доме раздался странный скрежет, словно что-то огромное пыталось прорваться внутрь. «Готовьтесь!» — крикнул Ашер, и все поднялись, направив оружие на дверь. Скрежет усиливался, и в этот момент Крис почувствовал, как внутри него закипает адреналин. Это был момент истины, они должны были сражаться или погибнуть. Дверь треснула с оглушительным треском, и в проеме появилось нечто огромное. Это было существо, которое напоминало нечто среднее между человеком и зверем. Его глаза светились ярко-красным светом, а рев, вырывавшийся из его пасти, заставил землю под ногами дрожать. Крис не мог позволить себе терять время на размышления. Он бросился вперед, нанося первый удар, и услышал, как рядом с ним прозвучал выстрел стрелка. Бой был яростным и быстрым. Существо било по стенам, ломая все вокруг. Джек прыгнул в сторону, уклоняясь от удара, и открыл огонь, целясь в грудь чудовища. Джером, несмотря на страх, взял себя в руки и встал рядом с Ашером, пытаясь прикрыть его спину. Крис чувствовал, как его руки дрожат, но он не мог остановиться. Каждое их действие было нацелено на выживание, и каждый удар мог стать решающим. В какой-то момент существо отступило на шаг, и Крис понял, что у них есть шанс. Он бросил взгляд на стрелка, и тот кивнул, понимая без слов. Они должны были действовать вместе, чтобы нанести решающий удар. Крис поднял меч и бросился вперед, целясь в шею чудовища. Но прежде чем он смог нанести удар, существо рванулось в сторону, и его мощная лапа сбила Криса с ног. Он почувствовал, как земля ушла из-под него, и на мгновение весь мир вокруг превратился в мутное пятно. Он слышал, как его собственное дыхание становилось хриплым, а в голове стучало только одно: «Не сдавайся». В этот момент он услышал голос стрелка. Крис тяжело дышал, когда поднялся на ноги. Его тело все еще дрожало после столкновения с существом, но он знал, что у них нет времени расслабляться. Стрелок, Ашер, Джек и Джером стояли рядом, также вымотанные, но их глаза блестели от решимости. Существо, которое только что лежало на полу, теперь уже не подавало признаков жизни. Его громадное тело было повержено, но внутри Криса не было ощущения полной безопасности. «Мы должны уходить, и как можно быстрее», — сказал Ашер, протянув руку Крису, помогая ему окончательно встать на ноги. «Здесь больше нельзя оставаться. Если это чудовище было не единственным, мы в серьезной опасности». Крис кивнул и перевел дыхание, его сердце все еще билось так, словно хотело вырваться из груди. Он чувствовал усталость, но знал, что не может позволить себе медлить. Остальные уже начали собираться, и Джек, подмигнув, указал на разбитое окно, через которое они могли выбраться наружу. «Через окно будет быстрее, чем через дверь», — сказал он, улыбаясь, как будто они только что собрались на прогулку в парке. «Не забудьте, что нас могут ждать сюрпризы». «Джек, ты не перестаешь удивлять меня своим оптимизмом», — усмехнулся Стрелок, поправляя ремень с патронами. «Но ты прав. Пора выбираться отсюда». Крис первым перелез через окно, осторожно ступая на землю. Вокруг все еще висел густой туман, но теперь он казался менее плотным. Возможно, это была просто иллюзия, результат того, что они только что сразились с неведомой тварью и все еще стояли на ногах. Джек и Джером следовали за ним, а Стрелок и Ашер прикрывали их сзади, готовые к любым неожиданностям. Они двинулись к лесу, стараясь держаться в тени деревьев. Туман все еще скрывал их от посторонних глаз, но это также затрудняло обзор. Крис старался не отставать от Джека, который уверенно двигался вперед, будто знал дорогу наизусть. В голове крутились разные мысли о том, что за существо они только что победили, кто его сюда направил, и каковы их шансы добраться до безопасного места. «Как думаешь, что это было?» — спросил Джером, догнав Криса. Его голос дрожал, но он старался держаться бодро. «Я никогда не видел ничего подобного. Может, это что-то, что контролирует Кассиди?» «Не знаю», — ответил Крис, оглядываясь по сторонам. «Но одно ясно. Кассиди явно не остановится, пока не уничтожит нас. Это была лишь еще одна попытка остановить нас. Но мы живы, и это главное. Мы обязательно выясним, что это было, когда будем в безопасности», — добавил Стрелок, идя рядом. Его голос был спокойным, но в глазах горела решимость. «Главное сейчас – выбраться из Вестмарка и найти безопасное место, где сможем отдышаться и подготовиться к следующему шагу». Они двигались дальше, преодолевая кустарники и пересекающие путь ручьи. Крис чувствовал, как усталость все больше и больше сковывает его тело, но он знал, что нельзя останавливаться. Каждый раз, когда его нога почти скользила в грязь, он вспоминал о тех, кто остался в Вестмарке, тех, кто надеется на них. Они были их единственной надеждой, и это заставляло его идти вперед. Внезапно Джек остановился, подняв руку в знак того, что нужно затаиться. Крис и остальные сразу же припали к земле, стараясь укрыться за кустарниками. Вдалеке, через туман, Крис увидел фигуры. Это были люди, патрули, возможно, охранники Кассиди. Они двигались медленно, оглядываясь вокруг, словно что-то искали. «Похоже, нас все еще ищут», прошептал Джек, не оборачиваясь. «Мы должны пройти мимо них незамеченными. Держитесь вместе и не делайте лишних движений». Крис внимательно следил за движениями патруля, его сердце снова начало биться быстрее. Они были близко, и любая ошибка могла выдать их. Он слышал, как рядом с ним тихо дышит Джером, а Стрелок готовил оружие на случай, если придется драться. Время, казалось, остановилось, когда патруль приблизился к ним на расстояние нескольких шагов. «Только бы они не заметили нас», – прошептал Лашер, его голос был едва слышен. Крис сдержал дыхание, его глаза не отрывались от патруля. Он знал, что если кто-то из них наступит на ветку или сделает лишний шум, это станет сигналом для нападения. Патруль остановился, и один из охранников поднял руку, указывая в сторону леса. Крис почувствовал, как в груди разливается ледяной ужас. Они могли их заметить. Несколько долгих секунд, которые казались вечностью, патруль стоял на месте, а затем, к облегчению всех, двинулся дальше, прочь от них. «Фух, это было близко», – прошептал Джек, когда фигуры скрылись в тумане. «Давайте двигаться дальше, пока они не передумали возвращаться». Они осторожно поднялись и продолжили путь, двигаясь как можно быстрее и бесшумнее. Каждый шаг отдавался тяжестью в ногах, но Крис знал, что это путь к свободе. Они должны были уйти как можно дальше, пока у них еще был шанс. Когда туман начал рассеиваться, Крис увидел, что впереди простирается небольшая равнина, а за ней – холмы, которые могли дать им укрытие. Они приблизились к равнине, и Крис почувствовал, как его сердце наполнилось новой надеждой. Если им удастся добраться до холмов, они смогут наконец передохнуть и собраться с силами. «Мы почти там, ребята», – сказал Лашер, его голос звучал уверенно. «Еще немного, и мы сможем укрыться». Крис кивнул, и они все ускорили шаг, преодолевая последние метры. Когда они достигли холмов, их встретил прохладный ветер, который принес с собой запах свободы. Крис поднялся на вершину холма и оглянулся назад. Вестмарк был скрыт туманом, и только слабые огни вдали напоминали о городе, из которого они бежали. «Мы сделали это», — сказал Стрелок, поднимаясь рядом с ним. «Мы ушли от них, но это еще не конец». Крис взглянул на своего друга и кивнул. Он знал, что впереди их ждет еще много испытаний, но эта победа дала им силу и уверенность. Они были живы, и они были вместе, и это было самым важным. «Да, это только начало», — сказал Крис, его голос звучал твердо. «Мы еще вернемся и дадим отпор Кассиди, но сейчас нам нужно подготовиться, найти силы и союзников. Мы должны быть готовы ко всему». Они спустились с холма и нашли небольшую пещеру, где могли укрыться. Там они наконец смогли разжечь небольшой огонь и согреться. Крис сидел у огня, глядя на своих товарищей. Он чувствовал, что между ними возникла особая связь, укрепленная всеми трудностями, которые они пережили вместе. Каждый из них был готов сражаться до конца, и это давало Крису надежду. «Знаете, ребята», — сказал Джек, улыбаясь, — «если мы и дальше будем проходить через такие приключения, я начну считать, что нас кто-то свыше благословил, либо на удачу, либо на проклятие. Думаю, у нас просто крепкие головы», — усмехнулся Джером, протягивая руки к огню. И, возможно, немного удачи. Или много удачи, добавил Стрелок. В любом случае, пока мы вместе, у нас есть шанс. Крис кивнул, ощущая, как внутри него снова растет решимость. Они пережили этот день, и это было самым важным. Впереди их ждет многое, но он знал, что вместе они смогут преодолеть любые испытания. Туман начал медленно рассеиваться, и они смогли разглядеть более четко окрестности вокруг пещеры. Крис поднялся на ноги, оглядывая их новое укрытие. Конец 10 главы. Глава 11. Дорога к Стимбриджу. После долгого и мучительного пути через холмы, Крис, Стрелок, Ашер, Джек и Джером наконец почувствовали, как их ноги ступают на более ровную местность. Это было что-то, чего они не ожидали после пережитого в Вестмарке, и, хотя вокруг все еще простирались дикие и непредсказуемые земли пустоши, сейчас эти земли казались немного менее угрожающими. Путь к Стимбриджу был еще далек, но у них было чувство, что они двигаются в верном направлении. Суровые испытания, которые они преодолели, будто сделали их крепче и заставили дорожить каждым мгновением отдыха и покоя. Дни шли за днями, и путь не становился легче. Они шли через заросшие тропы, перепрыгивали через ручьи и карабкались по крутым холмам, в то время как вокруг бушевали холодные ветры. Несмотря на усталость, Крис чувствовал, как его сердце наполняется решимостью. Он понимал, что Стимбридж – это их шанс найти помощь, а, возможно, и ответы на многие вопросы, которые мучили его с тех пор, как он оказался в этом странном и опасном мире. Каждый шаг вперед казался тяжелым, но с каждым шагом он приближался к своей цели. «Как думаешь, что нас ждет в Стимбридже?» – спросил Джек, шагая рядом с Крисом. Его голос был тихим, чтобы не нарушать общий покой их небольшой группы. «Я слышал, что там не любят чужаков, а мы с тобой явно не местные». Крис пожал плечами, его взгляд блуждал по горизонту, где вдали проступали очертания небольших холмов и лесов. Он понятия не имел, чего ожидать от Стимбриджа, но слухи о городе, полном умных людей и технологических чудес, подогревали его интерес. Он знал, что в этом городе может быть ключ к их победе над Кассиди. «Не знаю», — ответил Крис, на мгновение задержав взгляд на линии горизонта. «Но я уверен, что там мы сможем найти то, что нам нужно. Если у них действительно есть технологии, о которых говорят, может, они помогут нам в борьбе с Кассиди. Главное, не нарваться на неприятности», — вставил Стрелок, идя немного впереди и внимательно осматривая окрестности. «Стимбридж – это место, где умным людям живется хорошо, но они не любят, когда кто-то ставит под угрозу их безопасность. Мы должны быть осторожны». «А да, осторожность – это не наши лучшие качества», – усмехнулся Джек, бросив взгляд на Криса. «Но, думаю, в этот раз у нас нет выбора». Крис посмотрел на Стрелка и кивнул, соглашаясь. Он знал, что им действительно нужно проявить максимум осторожности. Путь был трудным, и любая ошибка могла стоить им жизни. Они шли вперед, преодолевая каждое препятствие на своем пути, и в каждом из них крепла уверенность в том, что они смогут дойти до Стимбриджа. Джером, шедший позади всех, вдруг остановился и прислушался. Он поднял руку, сигнализируя остальным остановиться. Его лицо выражало настороженность. «Что-то слышу», – прошептал он, прислушиваясь к шуму ветра и шелесту листвы. Все замерли, и Крис почувствовал, как внутри него нарастает тревога. Они не могли позволить себе еще одно столкновение. Им было необходимо добраться до Стимбриджа, и любое задержание могло стоить им жизни. Стрелок напрягся, его глаза устремились в сторону леса, который начинал сгущаться с их правой стороны. Из леса доносился странный шелест, словно что-то большое пробиралось через густые заросли. На несколько мгновений казалось, что время остановилось. Крис видел, как Джек крепче сжал револьвер, а Ашер готовил лук к бою, но Стрелок, напротив, опустил руку, показывая остальным сохранять спокойствие. «Не спешите», – прошептал он. «Возможно, это не враги». Шум усиливался, и Крис почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он напрягся, готовый к тому, что из леса выскочит кто-то или что-то. Вдруг из густых кустов вышло существо, напоминающее огромного лося с длинными ветвистыми рогами. Оно выглядело миролюбиво, хотя и весьма внушительно. Крис выдохнул, а Джек усмехнулся, опуская оружие. «Просто зверь», — сказал он с облегчением. «Я уж думал, что нас снова ждет битва. Похоже, пустошь не всегда так жестока», — ответил Ашер, убирая стрелу в колчан. «Давайте продолжим путь, пока нам не встретилось что-то более опасное». Они двинулись дальше, избегая лишних разговоров и стараясь сохранять бдительность. Дорога была долгой, и каждый из них знал, что расслабляться нельзя. Впереди их ждало еще много испытаний, и только сплоченность и осторожность могли помочь им преодолеть все препятствия. Они старались двигаться так быстро, как позволяли их силы, и каждый шаг приближал их к заветной цели. Когда солнце начало клониться к закату, они решили остановиться на ночлег у подножия одного из холмов. Ашер развел костер, а Джек начал разогревать оставшиеся у них запасы еды. Пламя костра приятно согревало, и Крис наконец смог почувствовать некоторое облегчение, сидя рядом с теплом и глядя на угасающий горизонт. Они чувствовали, что ночь принесет им долгожданный отдых, хотя никто не осмеливался расслабиться полностью. «Знаете, я начинаю думать, что мы справимся», — сказал Джек, раздавая всем еду. «Пусть путь и трудный, но мне кажется, что мы движемся в правильном направлении». Крис принял свою порцию и посмотрел на товарищей. Он видел усталость на их лицах, но также и решимость. Они прошли через многое, и впереди их ждало еще больше, но каждый из них был готов к этому. Костер потрескивал, и его тепло будто пронизывало их насквозь, даря чувство уюта, хоть и временного. «Мы справимся», — повторил Крис, его голос звучал уверенно. «Мы уже сделали первый шаг, и мы не остановимся, пока не достигнем цели». «Да, именно так», — кивнул Ашер, устраиваясь поудобнее возле костра. «Стимбридж, как я слышал, город особенный. Может, там и нет боев, как в Вестмарке, но это вовсе не значит, что там будет легко. Эти умники могут быть коварными, если увидят в нас угрозу». Стрелок, сидевший чуть поодаль, поднял взгляд и улыбнулся. Его глаза блестели в свете костра. «Мы вместе, и это главное. Пусть Стимбридж окажется тем местом, где мы сможем передохнуть и набраться сил. Нам это нужно. Главное, не терять осторожности и оставаться начеку». Джером, который до этого молчал, вдруг вмешался в разговор. «Я думаю, что нам нужно будет сначала найти кого-то, кто поможет нам сориентироваться в городе. Стимбридж может быть дружелюбным местом, но для тех, кто знает правила, а мы – новички, и правила там наверняка свои». «Ты прав, Джером», – согласился Крис, бросив взгляд на своего товарища. «Мы должны будем действовать осторожно и не привлекать внимания. Нам нужно узнать больше о том, что происходит в Стимбридже, и как мы можем использовать их технологии в нашей борьбе с Кассиди». Они провели вечер у костра, обсуждая предстоящий путь и делясь планами. В каждом из них теплилась надежда на то, что Стимбридж станет тем самым местом, где они найдут ответы и, возможно, союзников. Костер горел, освещая их лица и наполняя ночной воздух мягким светом. Каждый знал, что впереди их ждет еще много испытаний, но в этот момент они могли позволить себе хоть немного расслабиться и поверить, что все будет хорошо. Когда они наконец улеглись, Крис долго не мог заснуть. Он смотрел на звезды, которые мерцали над их головами, и думал о том, что их ждет дальше. Стимбридж манил его, обещая ответы и, возможно, даже надежду на возвращение домой. Но он также знал, что этот город может скрывать опасности, о которых они еще не подозревали. Все, что он мог сделать, это надеяться, что их смекалка и сплоченность помогут преодолеть любые трудности. «Мы справимся», — тихо прошептал он, обращаясь к самому себе, прежде чем закрыть глаза и, наконец, позволить себе отдохнуть. Ночь была тиха, и костер продолжал гореть, охраняя их покой. На следующий день, когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь туман, Крис и его спутники начали собираться в путь. Ночь в пещере дала им некоторый отдых, но усталость все еще ощущалась в каждом их движении. Они знали, что дорога впереди будет не менее тяжелой, но все же ощущение приближающейся цели придавало им сил. «Как спалось, ребята?» – спросил Джек, поднимаясь с земли и стряхивая с себя пыль. Его взгляд был направлен на Криса и остальных, которые уже начали собирать свои вещи. «Как на каменной постели», – усмехнулся Крис, поправляя ремень с мечом. Но, учитывая последние дни, это был довольно неплохой отдых. Ашер развел руки, потягиваясь, и посмотрел на горизонт, который начинал освещаться первыми лучами солнца. «Мы приближаемся к Стимбриджу», — сказал он, голос его был тихим и задумчивым. «Думаю, к вечеру мы сможем уже увидеть его контуры. Главное, избегать ненужных стычек. Чем меньше нас заметит, тем лучше». «Да, это точно», — добавил Стрелок, проверяя свое оружие. Там, где много людей, всегда много глаз, а мы явно не хотим привлекать к себе лишнее внимание. Когда все были готовы, они двинулись в путь. Земля постепенно выравнивалась, становясь менее холмистой, и вместо густых лесов перед ними начали открываться обширные равнины. Ландшафт менялся, и вместе с ним менялось настроение группы. Казалось, что сама пустошь становилась менее враждебной, давая им надежду на то, что впереди их ждет нечто лучшее. «Я слышал, что в Стимбридже у них свои правила», — сказал Джек, нарушив тишину, которая долгое время сопровождала их на пути. «Они даже деньги используют другие, какие-то специальные жетоны». Крис посмотрел на него с любопытством. Эта информация была для него новой, и он пытался представить, как именно организована жизнь в таком необычном городе. «Жетоны?» – переспросил он. «Это как в какой-то игре, типа местная валюта, что-то вроде того», – ответил Джек, пожав плечами. «Вся их экономика построена на обмене услугами и товарами, а жетоны – это что-то вроде символа доверия. Чем больше у тебя жетонов, тем больше тебя уважают. Ну и, конечно, это возможность покупать всякие штуки. Звучит сложно», – пробормотал Лошер. «Думаю, нам придется быть очень внимательными, чтобы не нарушить какие-нибудь местные традиции. Именно поэтому», — вставил Стрелок, — «нам нужен кто-то, кто знает, как тут все работает. Без местного проводника мы будем как слепые котята. Думаете, получится найти кого-то, кто согласится нам помочь?» — спросил Джером, идя чуть позади и внимательно осматривая окрестности. «С таким количеством незнакомцев вокруг они могут просто выгнать нас. Если платить щедро», — усмехнулся Джек, — «то всегда найдется кто-то, кто готов помочь. Главное, чтобы наши намерения не казались подозрительными». Вскоре перед ними показался небольшой лесок, через который вела узкая тропинка. Крис и остальные остановились на мгновение, осматриваясь. Лес был тихим, и хотя он казался менее густым и мрачным, чем те, что они уже преодолели, все равно в нем чувствовалась скрытая угроза. «Думаю, мы сможем пройти через него без проблем», — сказал Стрелок, глядя на тропинку, которая вела через лес. «Главное, не отклоняться от пути и быть внимательными».